Глава вторая. На секретной службе Ее Величества. Сцена первая. Братья. База миротворцев. Экст. Актеры. Врач. Кузнецов. Офицер. Сержант. Массовка. Солдаты. Раненые. Реквизит. Носилки. Список раненых. Пиротехника. Автоматы. Пистолет. На протокольную часть пьянки Миша, конечно, хода не было, но после, когда начальство удалилось и народ уже просто общался, Ваня ему свистнул. Ваня был в погонах и медалях, трезвый и задумчивый. — Ты чего? — спросил Миша. — Праздник ветеранов ушедшей армии, — процедил тот. — Веселятся через силу, глаза у всех грустные, сам увидишь. Собралось тут человек 20, Миша почти всех знал. Средний возраст под 40 лет, биография однотипная, высшая военная, в первой половине 80-х, дальше Афганистан, потом что-нибудь типа Карабах-Нахичевань, обе Чечни. Звание майор, полковник и примерно одинаковый комплект наград. Молодых было несколько, лейтенанты и старлей, у всех тоже железо на груди. Скромненько на фоне 3-4-рядных иконостасов-ветеранов, ходячих легенд армии, по паре медалей да 1-2 креста. Казалось бы, приличный задел, чтобы лет через 10-15 быть такими же, как старшие товарищи, но такими, как старшие, эти молодые, но уже послужившие лейтенанты не будут никогда. И нет в том их вины. Последние офицеры империи, — сказал Ваня и стремительно хлопнул полстакана. Уф! Вот они, люди, которые целенаправленно шли служить в армии великой державы, а мы... Черт знает, что мы такое. Иногда я думаю, Мишка, что ты гораздо счастливее меня. Да ладно. Нет ощущения, — сказал Ваня. Нет ощущения своей нужности. А старики помнят его. Да, у них это было, — подумал Миша. Правда, и сами они постарались оказаться нужными. Они шли в офицеры не ради того, чтобы начальник за них думал. Наоборот, именно в армии они искали сложных задач, которым надо голову приложить, а потом уже руки-ноги. Военное дело было для них интересной мужской работой, и те, кто уцелел после самых интересных заданий, стали элитой, учителями, живыми легендами и так далее. Только начали они свой путь в одной армии, продолжили в другой, а заканчивать карьеру им предстоит в какой-то уже третьей. Меняется страна, меняются вооруженные силы, а люди все служат. Сегодня они отмечают праздник, оставшийся от тех времен, когда за ними стояла мощнейшая в военном отношении империя, которой они были нужны, которая их ценила, которая их награждала, и офицеры носили ордена с гордо поднятой головой, потому что золотую звезду героя не вешали на грудь вчерашним врагам. А еще империя платила деньги, за которые можно было заниматься делом, не думая, чем кормить детей завтра. Потом империя рухнула, а они все равно остались служить, уже не государству, но стране, людям своей страны. Осколки державы в лучшем случае забыли про своих офицеров, а некоторым еще и в рожу плюнули. И люди, за которых они проливали кровь, бросали им в лицо: «Не мы вас туда посылали, не мы вам приказывали, пошли вон, убийцы». Пропало очень важное — ощущение того, что ты нужен, что ты олицетворяешь силу этой страны, остатки некогда могучей силы. А старики еще помнят, как оно было, и потому им куда как горше. «Может, Ваня и прав», — подумал Миша. «Может, я и счастливее». «Я придумал», — сказал вдруг Ваня. «Забираем всех, кто хочет, и ко мне на дачу. А кто не хочет, уговорим, а кого тут нет, обзвоним, пускай народ подтягивается». Дача у него была старая, фамильная, в двух шагах от города. Подходящее место, чтобы отвлечься, но не застрять, если вдруг кому понадобишься. «А что, это идея. Заодно кувалду людям покажем», — сказал Миша. «Объясним, зачем она нужна спецназу. Тут все удивятся. У меня их две», — вспомнил Ваня, — «большая и маленькая». На даче народ продышался, расслабился, повесил тяжелые от орденов мундиры на стулья. И вдруг начался, если не настоящий праздник, то уже какое-то веселье. И еще то, что Миша особенно любил — спецназовский разговор за жизнь, типа бойцы вспоминают минувшие дни. Байки, рассказанные в этой компании, были тем замечательны, что никто и не думал привирать. Ну, разве самую малость преувеличит, чисто для красоты, а сочинять этим людям незачем. Жизнь подбрасывала им случаи, на какие человеческой фантазии просто не хватит. Она такой бред сгенерировать не в состоянии. Иногда среди уморительных и удивительных историй попадалась ценная информация к размышлению. Например, сегодня Миша наконец-то узнал, кто и какими методами в конце 90-х утихомирил Баксанское ущелье, Надолго, аж лет на пять. Баксанское ущелье проходное. Если ты в него зашел, тебя искать замучаешься. А уйти ты по нему можешь куда угодно, хоть в Ингушетию, хоть в Чечню. Местечко поганое, да еще проблемы с населением. Потому что, как обычно, у нас в полинациональных республиках балкарцы с кабардинцами друг друга не любят, у них счеты со времен Великой Отечественной, и никто ничего не забыл. Поэтому временами туда посылают сводные отряды откуда угодно, только не из Кабарды. А то может случиться не зачистка, а резня. Апофеоз безобразия в ущелье настал в 98-м, когда там, поближе к Эльбрусу уже, местные высокогорные джигиты основали новый бизнес под названием «Краденая одежда». Начали грабить туристов в полный рост. А там много маршрутов в сторону Эльбруса. Народ тормозили на одной седловине, раздевали и отпускали буквально без штанов на все четыре стороны. Через двое суток внизу на рынке эта одежда продавалась. Только в путь. А у нас был такой культовый персонаж, до сих пор где-то бегает, генерал Орлов, правая рука Рушайла, в федеральном розыске сейчас, но успел сделать одну правильную штуку. Он создал сводную офицерскую группу, куда набрал мужиков отовсюду под лозунгом «Ребята, я вас всем обеспечу, я вам все дам, а вы работайте». Ребята поставили один ретранслятор связи на Машуке, второй затащили с собой, взяли пару СПГшек, примечание, станковый противотанковый гранатомет, вес 60 килограммов, дальность выстрела до 4,5 километров, в боекомплекте есть выстрел противопехотный, конец примечания. Как они их на себе перли, это уже скромный такой подвиг, и когда началась очередная вкусная теплая зима, и туда начал валить народ на отдых, приступили к работе. А там все было просто, туземцы спускались с гор по известным им тропам через перевалы, грабили туристов, продавали барахло и тут же уходили обратно наверх. Ну и мужики из безоткаток просто обвалили к чертовой матери все тропинки в горах. Не думая, есть там местные, нет, их пофиг. Расстреляли, доложили в Москву и ушли. И вплоть до 2003 года это были тихие, мирные, спокойные места. Никто никого не грабил. Потом, к сожалению, там появился Анзор Астемиров, и пошла уже другая история. Как все просто было, оказывается, подумал Миша. Скоро 200 лет стукнет, а рецепт, если на Кавказе начинают хулиганить, все тот же. Грубая сила и никакого вам абстрактного гуманизма. Но ведь работает. Сами-то кавказцы это очень хорошо знают и друг с другом не стесняются, если что. Он вспомнил, как тщательно, подчистую выжгли осетины грузинский анклав. Не присвоили, не заняли, уничтожили. И вспомнил страшные фото, какими маленькими были обугленные тела осетин, что доставали из сожженных машин на Зарской дороге. Мирные люди, пытавшиеся бежать от войны, превратились в черные куколки, их укладывали в детские гробики. Это Кавказ, он такой, ты его знаешь. Как Ваня и обещал, из города начали подтягиваться коллеги, все с тяжело булькающими сумками и портфелями. Ближе к ночи, когда от громового хохота уже опухли уши, приехал еще один замечательный мужик, тот самый, которому Миша звонил из Тхинвала насчет Диксона. Они в Москве с тех пор не виделись, так перекинулись по телефону парой слов. К тому моменту разговор свернул на нехарактерную для здешней публики шпионскую тему. Может, потому что компания уже согрелась до состояния «палец покажи» и все ржут, когда самое время для идиотских баек, а ловля иностранных разведчиков часто оборачивается форменным идиотизмом. То своих же поймают, то раздолбают в процессе казенное имущество на такую сумму, что любой диверсант обзавидуется. У Миши перед глазами встала картинка «Солдат с пулеметом, бегущий за Векторой», и он подавил желание нервно отряхнуться. Общий вывод был: не умеем мы этого, плохо у нас получается, иногда получается хотя бы смешно, и на том спасибо. Ага, смешно, — подумал Миша. Я лично прям обхохотался. А замечательный мужик принял стакан, принял другой и заявил: а вот не соглашусь. Все мы умеем. Просто если шпиона взяли тихо и ничего по ходу дела не разломали, это не значит, что мы такие хорошие. Это шпион хороший. Сидит на попе ровно, не светится попусту, не палится. И пришли за ним только потому, что раскололи нашу падлу, которая у него была на подсосе. А если погоня, драка, пальба, и вдруг у тебя в руках целый резидент, это не мы такие плохие, это он лажанулся. Подождал секунду, посмотрел, как ему кивают, снова налил и сказал: в моем личном хит-параде первое место держит американец Лейк. Не слыхали? Он так полюбил Россию, что вместо шпионажа занялся тут алкоголизмом. Оглядел всех победоносно и удивился, что правда не слыхали. Ну, ребята, это была история. В 90-е годы у нас орудовал консорциум американских колледжей. Эта штука объединяла полсотни университетов. Студенты оплачивали годовое обучение и ехали сюда. Иркутск, Ярославль, Воронеж, Москва. Наши, соответственно, туда. И вот появляется такой Джефф Лейк. А Мидлбери колледж в Вермонте, откуда он прибыл, это по-нашему Иньяс, и Лейк по-русски говорит уже без акцента, плюс фантастический талант к языкам. Через полгода у него было несколько региональных акцентов на выбор. Компанейский парень, симпатяга, роскошное чувство юмора и, обратите внимание, совершенно рязанская физиономия. Отучился он в Воронеже, а с января 97-го приехал в Москву. Жили американские студенты в ДСВ, знаете, да? Примечание. Дом студента на Вернадского, одно из общежитий МГУ, расположенное недалеко от университета на проспекте Вернадского. Конец примечания. Поскольку деньги у них водились, Лейк с приятелем каждый вечер покупали курицу и бутылку водки. Съевши курицу и выпив бутылку на двоих, они шли в ближайшую палатку и брали еще две. Упивались до полного счастья. А ребята были заводные, с огоньком, так сказать, и они отправлялись куролесить. Главное, их самих ни по роже, ни по разговору за американцев не примешь. Поэтому сначала как-то все сходило с рук. Но через месяц-другой накопилось столько материала, что в московском представительстве консорциум американских колледжей занервничали. Потому что когда американцы в Москве идут и бьют кому-то морду, ладно бы русским, они били морду хачем, и это каждый вечер, как по расписанию, 7 дней в неделю, а по выходным в удвоенном размере. Дорвались ребята, умученные толерантностью, до настоящей свободы. На занятия в МГУ Лейк являлся тихий и вменяемый, а вечером начиналось то же самое — пьянка и мордобой с неприличным шовинистическим оттенком. Его вызвали на ковер и начали дрючить, сказали: «Родителям напишем». Наш студент начал бы жевать сопли и тормозить, а этот занял очень четкую позицию. А при чем тут родители? Я совершеннолетний. Тогда шеф взял с него обещание. Только не смейтесь. Ну чего вы уже смеетесь? Он взял с Лейка клятвенное обещание, что тот не будет пить каждый день, а будет пить раза два в неделю. Заканчивается семестр, Лейк уезжает в США. Что с ним там произошло, вскрылось потом. Он, оказывается, уже в Мидлбери колледже учился по военке, а продолжил обучение в форте Чихуахуа. Кто забыл, это школа военной разведки с упором на лингвистику. И в 99-м приехал обратно в Россию как аспирант, в Воронеж. И вот это чистая правда. Я знаю ее от людей, которые вели дело Лейка. Чувак реально полюбил Россию. И реально полюбил бухать. И реально полюбил разгульную жизнь, которая в Америке была ему то ли не по карману, то ли не по социальному статусу. Напоминаю, что у него совершенно наша морда. Подходящий скорее не горожанину, а такому фольклорному черту из села Кукуева, молодой, но сильно продвинутый не в ту сторону механизатор. Трактор у него уже отобрали, и теперь он вовсе свободен. В Воронеже мистер Лейк дико квасит и тусит. Что такое Воронеж на тот момент? Это почти миллионник, и там есть несколько ночных клубов. У чувака на квартире образуется притон, девочки меняются каждый вечер. Поскольку здоровье у Лейка по молодости железное, он еще и в аспирантуре Воронежского университета что-то делает, хотя бы пару раз в неделю появляется. И, наконец, на выходе из ночного клуба его тупо принимают менты, потому что рожа русская, для профилактики, и находят в кармане у чувака коробок. Его сажают в КПЗ, он всех посылает и уходит в глухой отказ. Но тут время предъявлять документы. А у него американский паспорт. Менты, естественно, информируют местные ФСБ. Те сначала не особо чешутся, в Воронеже иностранными студентами никого не удивить. Там был один мексиканец, Педро, местная знаменитость. Он едва приехал, его сначала полгода каждый день трясли как лицо кавказской национальности. Лицо кавказской национальности — первые слова, которые он выучил по-русски. Вторые полгода он был звездой и лучшим другом воронежской ментуры, потому что с ним уже познакомился весь личный состав. Ну, задержали какого-то американца, и фиг бы с ним. Но, как положено, отправляют запрос в Москву. А он все сидит, потому что коробок — это уже свинство, ладно, косяк. Из Москвы просят: вы там чуток притормозите, пока мы мистера Лейка пробьем по своим каналам. Пробивают. И в полном обалдении видят, что чувак Дипломированный специалист, офицер резерва, военный разведчик, мало того, он дознаватель. Поймали шпиона. Воронежское ФСБ грызло асфальт от усердия. Им мерещились звезды и медали. Особенно вдохновлял безумный образ жизни Лейка. Идеальное прикрытие. Замечательный мужик отвлекся, чтобы хлопнуть еще стакан, и подытожил. Хрен там. Мистера Лейка всячески мурыжат, но ни единого факта нарыть не могут. И с каждым днем все больше возбуждаются, до чего ловкий сукин сын попался, настоящий профессионал, ну никаких следов разведывательной деятельности. Ирония судьбы в том, что следов он не оставил по причине, которая в голову никому не приходила, а когда доперло, то просто растерялись. Они взяли парня, которому нечего предъявить, кроме злосчастного коробка, потому что действительно нечего предъявить. Хотя в Воронеже есть один занятный авиазавод, Лейка он не волновал. Его из стратегических вещей в Воронеже интересовали девки, бухач, трава и рок-н-ролл. Ну, еще два раза в неделю доползти до кафедры и не начудить там. Чувак был бухариком, чувак полюбил травку, чуваку было все пофигу. Да, он был шпионом и наверняка имел какое-то задание, но задание ему было тоже пофигу. Шпион-пофигист, которого повязали из-за его чисто человеческого раздолбайства. Причем встретишь его на улице, ну, форменный, Петя Пяточкин, а он падла Джефферсон Вестлейк. Это известная тема, в американской глубинке таких полно, и слава богу, что они не едут к нам толпой, мы со своими-то не справляемся. Пока суд да дело, чувак отсидел 8 месяцев под следствием. Его пытались подвязать к делу Поупа, если помните, такой фигушки. Посыпали головы пеплом и намотали чуваку 3 года за коробок, ну, учитывая внезапно добрые отношения с США, срок скостили и подвели под амнистию. Он, кажется, из Массачусетса был, и Лейка там встречали в его родном крошечном городишке как героя. За него просил Сенат, и 3 сенаторов приехали его поздравить. Вашингтон-Пост писала, американский аспирант попал в русские застенки, но благодаря доброй воле нового президента России вернулся домой. Так я, собственно, вот о чем. Говорят, пить с ним было одно удовольствие. А чтобы вы оценили его понимание языка, парень въезжал в наши самые абсурдные анекдоты с полуслова. Огромный лингвистический талант и бездна обаяния. Но слишком этот симпатяга полюбил Россию и полюбил бухать. Вот ему бы самую малость поменьше увлекаться и тем, и другим. Простите, американская резидентура в Москве здесь бы всех имела. И если бы вдруг нашей контрразведке удивительно повезло и нарылся бы на мистера Лейка материал, то пришли бы к нему не тяжелые с автоматами, а такой же милый парень, возможно, с бутылкой, поговорить.